Всем привет! Сегодня продолжим тему истинного «я» и раскроем ее немного поглубже для общего понимания, чтобы можно уже было применять различные практики на всех уровнях. Наше «я», наше маленькое «я» — это то, чем мы себя считаем, или наше эго. Это лишь ограничение общего сознания, этого безграничного, единого, чем мы все являемся на самом деле. Мы никогда не перестаем этим быть, этим единым целым. То, что называется по-другому счастьем, покоем, любовью. Мы все это, мы все одно, причем не у каждого это свое, а это общее для всех. Оно едино и неделимо. Но вот возникает мысль, которая говорит нам о том, что мы есть обособленный ум или обособленное сознание. Это первая мысль, она запускает в реализацию весь мир, который нас окружает, наш мир дуальности, наш так называемый материальный и нематериальный мир, мир энергии и тонких вибраций и так далее. Таким образом образуется как бы ум посредством мысли, то есть мысль, она и создает ум, то есть ум — это и есть мысль, первоначальная мысль. Потом появляется мысль о том, что мы тело, и дело в том, что все мысли, они как бы подкрепляют себя, они создают реальность такой, какой мы ее видим, и сам ум видит эту реальность, и тем самым он, видя эту реальность, он подкрепляет и подтверждает для себя то, что она именно такая, какой он ее видит. Это замкнутый круг, он сам себя поддерживает и не дает нам, нашему вниманию, выбраться из него. То есть наше внимание за многие реинкарнации, перерождения, благодаря обществу, благодаря тому, как нас воспитал социум, и как вообще воспитывают родители, которые также обусловлены, и как на нас влияет окружение и так далее, наши собственные умозаключения, потому что они также работают в зависимости от того, как нас воспитали, как нас обучили. И мы таким образом сами создаем свою реальность и видим ее именно такой, какой нам вложили в ум, в наш ум ее видеть. То есть, другими словами, мы сами создаем свою реальность своим умом, свою частную реальность и общую реальность всеми умами, которые существуют этим полем умов, ну, скажем так. И таким образом у нас есть общая реальность, созданная умом, общим умом, можно назвать его коллективным, бессознательным. И у нас есть у каждого свой мир частный, и он полностью отражает наше мнение о нем, подтверждает, и тем самым, ну, это мнение, и тем самым мы укрепляемся в знании того, что мир именно такой. Ну и вот это как раз тот цикл, про который я и говорил. И как бы мы ни пытались из него выйти, точнее, даже не выйти, а как бы ни пытались мы преобразовать вот этот мир, вот этот слой нашего мира, он постоянно возвращается к своему состоянию, к соответствию нашему мнению о нем. То есть, если мы считаем, что мир полон войн, мир полон плохих людей, в мире тяжело зарабатывать деньги, тяжело вообще в принципе жить, нет смысла в жизни и так далее, то вот это внутреннее состояние, оно отражается во внешнем мире и подтверждается конкретно для нас. Кому-то, может быть, повезло иметь, может быть, не повезло с другой стороны. Сейчас мы об этом поговорим. То есть кому-то повезло с одной точки зрения, что его представление о мире достаточно радужное, и, естественно, это отражается на его слое мира, и его мир достаточно хороший, счастливый, удачливый. Все происходит, ну, так, как надо, ну, до тех пор, пока не появится какое-нибудь обстоятельство, которое выбьет из колеи. И тут, если этот процесс не осознается, тогда вы можете поменять свою точку зрения на мир и тем самым поменять окружающий мир, который, ну, действительно существует. Но опять же, он существует именно для ума, для нашего обособленного ума. Другими словами, вот этот цикл, он замыкается и создается посредством первоначальной мысли, которая говорит нам о том, что мы есть обособленный ум. И действительно, если мы посмотрим, начнем рассматривать, об этом я уже говорил, но повторюсь, если мы начнем задаваться вопросом, действительно, кто мы такие и кому вообще приходят мысли, ощущения, восприятия, эмоции, то мы не найдем этого того, к кому это все приходит. Мы считаем, что это приходит к нам, потому что мы постоянно повторяем себе, нас так научили, что мы некая личность, мы эго, и к нам вот это все приходит. Но когда мы начинаем рассматривать его поближе, пытаемся найти его, ну, эту личность, это эго, мы не можем его найти. Да, есть ощущения, но нет того, кто их воспринимает. Есть наблюдатель, который видит как бы вот это воспринимаемое, но в итоге на самом деле и даже наблюдатель исчезает, потому что наблюдатель — это самая первая мысль, скажем так. Она находится даже перед умом еще. Но если мы будем рассматривать, в принципе, для нас сейчас, ну, допустимые какие-то вещи, да, ну, которые для нас понятны, то есть мы сейчас можем понять, что мы есть наблюдатель. И вот на этом уровне, если мы будем рассматривать, то для нас первоначальная мысль — это все-таки эго. И таким образом мы считаем себя сначала некой личностью, которой есть определенные атрибуты, то есть определенный опыт и так далее. Но если мы уберем вот этот опыт, отбросим все лишнее, то останется лишь человек с его умом. Но если мы будем копать глубже, то есть если убирать части тела, руки, ноги, голову там и так далее, то в принципе остается тот, кто наблюдает за всем этим. Таким образом, нам нужно искать что-то постоянное. То есть какой критерий, собственно, настоящей реальности, истинности? Это постоянство, потому что как бы вы ни придумывали какие-нибудь другие критерии, вы все равно придете к этому критерию, потому что других критериев истинности, собственно, не существует. Поэтому, если отталкиваться именно от этого критерия, что истина есть постоянство, то все переменно. То есть наше тело переменно, наше какое-то творчество переменно, наша личность переменна. Мы сначала думаем так, потом по-другому, ну и так далее. И наш ум тем более переменен. То есть мы постоянно, мысли постоянно меняются. И вот эта структура, которая создает личность, это куча мыслей. И эту кучу можно поменять, можно трансформировать, потому что многие сейчас как раз знакомы с тем приемом, так сказать, перепрограммирования своего подсознания. И вот как раз вот перепрограммирование своего подсознания и дает нам новую личность. И, соответственно, эту личность можно менять, то есть она тоже не постоянная, это не самая основа, но это очень хороший инструмент для того, чтобы жить в нашем мире. Итак, мы приходим к тому, что мы тот самый наблюдатель, который за всем этим смотрит. Он не имеет никаких качеств, он просто есть. Мы можем про него сказать только то, что он есть, и он осознает, потому что отрицать его вообще существование или естьность мы не можем, потому что кто бы отрицал, если не он сам, не эта сущность, не этот наблюдатель. И второе, этот наблюдатель, он осознает. Да, он получает сигналы посредством ума, посредством каких-то ощущений, там, восприятий и так далее, но он осознает. И он осознает, собственно, что он есть, это первоначальная как бы истина. И основываясь на этом, ну, опять же, наблюдатели мы видим с точки зрения ума, это также, опять же, замкнутая картина, потому что мы как бы находимся сейчас в уме, мы отождествляемся с этим умом, и посредством ума смотрим и видим наблюдателя. Получается, что наблюдатель тоже есть для ума, именно для ума. И теперь нам наша задача выйти из... хотя бы из состояния ума, который образует концепции различные, который дает ярлыки, навешивает всем ярлыки, дает сравнение, куда-то стремится, от чего-то убегает, находится в постоянном напряжении и поиске. И вот этот постоянный поиск, он и не дает нам покоя. Постоянный поиск — это и есть неудовлетворение текущим моментом, непринятие текущего момента. То есть это постоянная попытка бежать куда-то или от чего-то. И остановиться мы можем только в том случае, если мы погружаем наше внимание в настоящий момент. То есть мы выводим его из мыслей. Мысли, они как бы связаны либо с прошлым, либо с будущим. И, как правило, они негативные в этом плане. Да, мы можем иногда обдумывать настоящее, но это, опять же, тоже мысли. Но, как правило, мы обдумываем либо прошлое, либо будущее. И, соответственно, чтобы погрузиться в настоящий момент и вытащить внимание из мыслей, мы должны просто перенаправить свое внимание на восприятие. Это как раз и есть медитация. И когда мы все больше и больше погружаемся в текущий момент, все больше вытаскиваем его из ума, мы все ближе подходим к источнику или к своему счастью. Вот этот источник – это и есть безвременный момент, настоящий момент, который является и счастьем, и покоем, и так далее. И есть путь знания, который ускоряет процесс движения, то есть мы можем выйти за практики обычные, то есть практики, все практики и духовного развития, они делаются в дуальном мире, то есть они созданы для ума. То есть как бы мы ни пытались это сделать, мы, ну, какие-то практики, то есть будь то йога, энергетические какие-то практики, созерцание, медитации, мантропение, там, иглостояние и прочее, это все относится к дуальному миру, к миру ума. Таким образом, чтобы окончательно выйти за эти пределы, можно просто пойти путем знания, который ускоряет процесс движения. Это не значит, что не нужно делать остальные практики, это значит, что нужно, можно прийти к собственному «я» намного быстрее, параллельно используя эти практики, но идти через понимание. Не всем близок этот путь, но он самый короткий. И этот путь сводится к тому, чтобы поменять точку зрения на мир, то есть миропонимание. И перейти, сначала принять то, что мы не являемся вот этим обособленным «я», которым мы себя считаем. Потому что считает это именно мысль. А мысль – это, по сути, иллюзия. Это просто мысль. Ну, то есть она подтверждает сама себя посредством внешнего мира, но она же и создает этот мир. И как только меняется концепция, меняется миропонимание, меняется и мировосприятие. Наверное, сегодня сложный урок получился достаточно. Но я надеюсь, идея хотя бы немного понятна, и если что, можно позадавать будет вопрос. Но это делается для того, чтобы можно было применять некоторые практики, которые относятся именно к работе с сознанием, с выходом за пределы ума. И таким образом получается, что мы, меняя вот эту точку зрения на мир, то есть мы теперь не отождествляемся с маленьким «я», мы понимаем, что это всего лишь иллюзия, и это наша мысль нас ограждает и делает, и противопоставляет миру, и создает напряжение, и создает как бы несчастливую жизнь. Мы постепенно, практикуя другие вещи, которые мы привыкли практиковать, там, включая перечисленные уже вещи, там, йога, созерцание и прочее, мы идем по этому пути знания и принимаем новую точку зрения о том, что мы все едины, и мы вот это единое, бесконечное, неделимое сознание. И с такой точки зрения, даже хотя бы видя то, что мы просто наблюдатель, мы понимаем, что мы бессмертны, мы понимаем, что нам ничего не угрожает, мы понимаем, что мы есть все, и в этом мире нам ничего не грозит, потому что мы сами себе не хотим зла, и мы по определению любовь, покой и счастье, поэтому мы хотим себе только добра. И те неприятности, которые случаются с нами в жизни, ну, с нашей точки зрения, опять же, они являются неприятностями, они выстроены именно нашим умом за счет того, что он у нас недостаточно очищен. А очиститься он может либо посредством непрерывной работы с ним, ну, то есть это есть йогический, например, путь восьмеричный, путь очищения там, тела, мыслей, слов там, и так далее. Это подготовительный процесс к тому, чтобы погружаться в истинное «я». Иначе мы не можем туда погрузиться, ну, с точки зрения йогического, опять же, пути, потому что нам мешают как раз вот эти подсознательные установки негативные. Вот это мнение или ощущение себя вот этим маленьким обособленным «я». И можно, да, вычищать посредством йогического пути свое подсознание и сознание и таким образом прийти к истинному «я». Но можно просто поменять концепцию и понять то, что мы являемся вот этим всеобщим сознанием, неделимым, которое хочет для себя только самого лучшего. И принимая вот эту концепцию, наш ум, он отражает это в действительности. И таким образом мы потихоньку переходим с понимания того, что мы обособленные, в понимание того, что мы едины и вечны. И мы перестаем всего бояться, и у нас начинает все получаться, потому что мы все больше принимаем вот эту концепцию и все видим больше отражения в реальном мире. Но это естественно, потому что наш мир, он как бы отражает наш ум. И таким образом мы все ближе и ближе приближаемся к своему источнику, и вся наша жизнь все больше и больше налаживается. И постепенно нам становится все лучше жить, и мы уже не зависим от внешних обстоятельств. Наше внутреннее состояние, оно становится непоколебимым, ровным, спокойным и так далее. Из этого состояния мы можем действовать эффективно, продуктивно, жить полной жизнью, ничего не бояться, находиться в настоящем моменте. И тем самым мы опять же приближаемся к истинному «я». И чем ближе мы, тем больше это отражается в нашем мире, и чем больше отражается, тем больше мы подтверждаем для себя это, и мы как бы разворачиваемся в другую сторону и идем все ближе к своему истинному «я». Таким образом мы становимся своим истинным «я», своей сутью, все больше и больше, и все сферы нашей жизни налаживаются, и меньше неприятностей теперь в нашей жизни, и все получается, и реальность уже начинает действовать через нас, потому что это общее сознание, оно создает мир, и все находится на своем месте. Но мы, как часть его, как обособленное сознание, имеем, грубо говоря, возможность действовать по своему усмотрению. Но так как мы не умеем, как обособленное «я», это делать, у нас все идет криво-косо, и, соответственно, мы создаем свой мир не миром мечты, а именно неправильным образом, то есть таким образом, какой нам не нравится. То есть мы видим в окружении то, что мы не хотим видеть. И да, действительно, мы можем поработать с умом, даже понимая просто вот эту концепцию, и у нас уже жизнь начнет налаживаться. Но чем ближе мы к источнику, тем он больше через нас действует, а он знает, как сделан мир, как создан мир, он знает, как должно все быть, в отличие от этого нашего маленького обособленного сознания. Ведь это сознание, оно создало Вселенную, оно создало все живое и неживое на нашей планете. И все здесь на своем месте, и все работает так, как должно работать, как часы. И ему виднее, как мы должны действовать в этом мире, как жить, и каким образом мы, ну, как бы реализовываться через нас. Оно знает это, а мы не знаем. Соответственно, мы должны ему довериться, и чтобы оно действовало через нас. Таким образом, чем ближе мы к источнику, тем больше он через нас действует, и у нас все получается наилучшим образом. Мы живем все лучше, все веселее, у нас полная жизнь изобилия, любви, счастья. Мы как бы являемся инструментом. Ну, вот это наше ошибочное представление о себе, которое мы считаем, ну, мы считаем себя человеком, умом обособленным. И вот это наш инструмент, пока он все еще здесь находится, чем ближе мы к источнику, тем он больше через наш вот этот инструмент действует в окружающий мир. То есть мы начинаем творить, мы начинаем создавать и дарить благо, радость всем вокруг. И нам становится хорошо от этого, и всем другим, и гармония начинает проявляться в нашем мире, в нашей жизни. Ну и теперь в следующих видео, в принципе, мы можем поговорить уже, говорить уже о практиках на разных уровнях, на уровне, и использовать, опять же, на уровнях созерцания, медитации, работы с умом можем проводить, как внешний наблюдатель. Убирать всякие блоки, менять свою точку зрения, ну, на мир, менять свою концепцию и постепенно перестраивать свою жизнь и делать ее максимально хорошей, счастливой, спокойной, ну и так далее. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. С вами был Андрей Пушинский. Всем пока.